«Вы чего это?» Камера на нас повернулась, одними губами сказал он, а затем прибавил звуку. «Я дал ему эссенцию теневого, Виктору, и Анне тоже. Вы с ума сошли?» Альбина только было вскрикнула, но уловила недовольное выражение лица своего бывшего учителя. «Они дети, как и ты когда-то», — кивнул мужчина. Парень усиления не получил, и сил не прибавилось. Он не стал ничего говорить про кинжал, а девчонка подняла потенциал на 0,5. Ее уровень, на данный момент, 1,5. Так что, через сколько там придут с академии, понятия не имею. Может, завтра, а может, через 2 недели. В общем, девчонку заберут с распростертыми объятиями. Нельзя допустить, чтобы за нее взялся Жан. Пока что, пускай тренируется и становится сильнее. А уж потом, я не знаю как, но я вернусь в академию, чтобы завершить то, что не удалось сделать с тобой. Альбина только и могла, что покорно кивнуть. Хотя она прекрасно понимала, что затея Олега Олеговича обычно приводит к трагедиям, как это было с ее близкой подругой. И где он? Девчонки, погодки, стучали ложками по пустым мискам. Он же всегда приходит после завтрака. И мне ничего не сказал, скуксился Вадим. Он, наверное, сильно расстроился, когда наш новенький ничего вчера не показал. Я повернулся к этому сорванцу и покачал головой, показывая свое раздражение. В целом, ну блин, он совсем еще ребенок. В голове у него постоянные соревнования за внимание, за авторитет среди остальных членов этого дома. Ну а я, черт, мне больше 300 лет, и что, мне надо как-то на это реагировать. Зачем? Не переживай, Вадик, я натянул на лицо улыбку. Если его нет, значит есть действительно серьезная причина. Я не думаю, что он сильно расстроился из-за моих сил. Одним слабаком больше, одним меньше. Тебе-то что? Ты и так у него в фаворитах. Он аж оторопел от отсутствия злобы в моей интонации. Да и слова я подобрал правильные. Он почесал рыжий затылок и увел взгляд в сторону. Как-то ты мягко с ним, Анна ткнула меня локтем в бок. Я бы на твоем месте. Выдохни, я обернулся и прищурился, глядя в ее бездушные глаза. Что ты хочешь от сорванца, а? Зачем поддаваться ему и показывать внутреннего ребенка? Аня оторопела не меньше, чем Вадим. Когда дети отнесли пустую посуду в мойку, вернулся Олег Олегович. Никому ничего не говоря, он коротко со всеми поздоровался, а затем велел мне идти за ним. Под неодобрительный взгляд Вадимки, я пожал плечами да и поперся за ним. Березюк тем временем вывел меня из стен церкви, обернулся и спросил: «Витя, ты не против, если с тобой поговорит один из моих хороших знакомых?» «А, зачем? Ну есть один вопрос, который без него не уладить». Я пожал плечами. В словах наставника, как его называл рыжий олух, я не почувствовал никакой угрозы. Мы прошлись по небольшой тропинке, зашли за церковь и направились в пристройку, которая выглядела в разы лучше, чем церковь. И что было самым удивительным, так это то, что обитель Березюка оказалась далеко не маленькой, как казалось снаружи. Мы вошли в главный зал. Он был большим, с оружием на подставках, с непонятными картинами, где были нарисованы неизвестные мне символы. И как оказалось, а во, я вертел головой во все стороны. Так это проход под землю, получается. Мы прошли 10 метров, прежде чем я понял, что коридор-то и не заканчивается. Вскоре дышать стало чуть тяжелее, и Олег Олегович предупредил: «Мы спускаемся под землю, как ты уже понял. То, что ты сейчас увидишь, должно остаться в тайне для остальных, даже для Ани. Ты меня понял?» «Да понять-то понял», тут же ответил я. «Ну а с Аней мы не так уж и близки, чтобы делиться секретами. Не переживайте. Сейчас, тебе может показаться, что тяжело дышать, он с этой информацией опоздал. Вскоре. И тут я увидел сияние в 3 метрах от нас. Полупрозрачная пленка казалась искрящейся всеми цветами радуги. Она была плотной, и что-то мне напоминало. Вскоре мы пройдем городской барьер, и считай тут, нас ничто не защитит». Тут он навел страху, конечно. Правда, не знаю, для чего. Фактически я испытал не самые приятные ощущения, проходя через барьер, а затем наступила кромешная тьма. Не знаю, сколько мы еще шли, но когда запах из затхлого сменился на запах тухлятины, мне стало чуть-чуть не по себе. Нет, конечно, к подобным вещам, как запахи, я в свое время привык, да и повидал за всю свою жизнь очень многое. Но вот это молодое тело, черт. «Стой», — велел он. «Перед тем, как ты увидишь то, что никто не должен видеть, я тебе скажу одну вещь. Рядом со мной ты, в безопасности. Да, барьера под землей нет, Но мы идем в тупик. Здесь неоткуда появиться врагу. С кем ты там говоришь, Алижа? Послышался женский голос далеко впереди. А, ты принес мне покушать? Голос, я бы сказал, был вполне обычным. В нем слышались какие-то непонятные нотки, то ли рычание, то ли урчание, но я бы не сказал, что он как-то пугал. Когда Березюк хлопнул в ладони, туннель, по которому мы спускались под землю, осветился. Где-то был самый обычный датчик, влияющий на определенную частоту. Хех, электричество. Мы и вправду стояли в тупике, как и говорил Олег Олегович. В 5 метрах от нас сидела женщина с мраморно-белой кожей. Она была грязной, немытой, да и одета в лохмотья. От нее, кстати, я не почувствовал опасности, как это было при испытании Березюка с ножом. Женщина спросила еще раз, не поднимая головы, кто это к нам пришел. Его зовут Виктор, и он поднял потенциал на уровень за ночь. И что тебя пугает, а, Алижа? Эй, с чего ты это взял? Я нахмурился, глядя на спину наставника, но пока не возникал. Мне было почему-то очень интересно, кто это там сидит, да взаперти. Когда женщина начала подниматься, послышался звон цепей. Когда она подняла голову, то волосы тут же скрыли ее лицо, но ненадолго. Меня пугает не потенциал, а чернота, которая была в кристалле, считывающем силу. А ты, как мне помнится, говорила, что рано или поздно я найду человека, который относится к вам и к нам, не теряя рассудка и не обращаясь в теневого. В следующий миг женщина резко дернулась в нашу сторону. Разумеется, никому она навредить не смогла, ведь цепи не давали ей уйти далеко от стены. А затем она расправила волосы, убирая их с лица. На меня уставились 2, черные как смоль глаза, без единого белка. Страшно, она скривилась, показывая серые зубы. А, малец, нет, я пожал плечами. Ты и есть так называемая теневая, и вправду не боится, прошипела она. Интересный образец. И что ты желал получить или услышать, когда привел его сюда? Явно не то, что слышал покойный, или Вадим. Хаем, здесь и Вадим бывал, может быть, из-за этого он является фаворитом наставника и везде пытается ему услужить. Твой рыжий бесенок не готов к превращению, как и этот мальчик. Но мне нужно время, чтобы узнать его. Ты же дал ему мою эссенцию. Ответом был короткий кивок. И девчонки тоже. А, вот что мы съели с Аней. Только это была явно не эссенция, а просто испорченная мана. Получается, он держит ее здесь, дабы ставить эксперименты. Забавно. Только вот такие в моем мире долго не жили. Особенно те, которые опустились до уровня истязания беззащитных. Ну и тогда, на кой черт я пришел сюда? Все же, немного нагло, но я заговорил. Показали вы мне теневую, но что вы пытались этим добиться, Олег Олегович? Когда он повернулся, я увидел в глазах ярость и отчаяние одновременно. Покрасневшие белки глаз говорили о чем-то не очень хорошем, точнее, о его намерениях. Он замахнулся, чтобы с его точки зрения преподать мне урок, как щенку, которому не дано разговаривать с ним в таком тоне. Но я его остановил. «Почти!» – закричала женщина, и так истошно, что аж внутри все скрючило. «Не смей его трогать, Олег!» В это время я уже выпустил в его руку магию. Замедлил замах, но вовремя отреагировал и снял чары, чтобы он не заподозрил ничего лишнего. Олег обернулся к женщине и просипел. «Почему? Дай, я с ним поговорю!» – неожиданно заявила она. «Просто минуту и все. После я дам тебе еще одну эссенцию». «Ну как?» – она опять оскалилась, показывая острые зубы. Вполне равноценный обмен, не правда ли? Наставник быстро принял верное для себя решение. Махнул рукой и перед тем, как отойти, прошипел мне на ухо. «Стой, где стоишь, и не вздумай вестись на ее уговоры. Она сразу тебя сожрет». Не сказать, что я ему после его попытки приструнить меня за мой язык, как-то больше стал доверять, но и сомнений в том, что эта тварь опасная, у меня не было. И когда он ушел, женщина представилась. «Я Ася». «Да», она улыбнулась и села на землю. «Имя простое, человеческое, но я с ним уже смирилась. Я ничего на это говорить не стал. Подскажи, почему ты скрываешь свой потенциал?» «Я не скрываю», я мотнул головой и так же, как и она, сел на землю. «Вон, кристалл окроплял кровью, вроде как. Ты же врешь, я вижу и чувствую ложь», улыбнулась она. «Я видела, как ты выстрелил силой в руку Алижи. Ты не хотел, чтобы он тебя ударил, и ты мог бы его заставить пожалеть о своем поступке». «Не понимаю, о чем ты говоришь», я пожал плечами и сделал самое непринужденное лицо. «Какой силой я мог тут его остановить?» Например, магией. Она улыбнулась еще шире. Я, конечно, смутился, но виду не подал. А ты крепкий малый, раз держишься и не орешь от ужаса, видя меня. Твои бывшие предшественники, например, писались от страха. Бывает. Почему ты меня не боишься, а? Она выгнулась, но тут же напряглась, цепи сдавили ей глотку. Да и взгляд у тебя, как у старика, с многолетним опытом. Кто ты, Виктор? Мальчик, хмыкнул я. Точнее, самый обычный подросток. Ну раз так, она оттянулась назад. То слушай, обычный подросток Виктор. Если в тебе есть сила, о которой не должны знать люди, значит, ты должен ее развивать. Кому как нам, теневым, знать, что такое необычайная мощь, магия Эймана, и как это ко мне относится. Ну ты же маг, она улыбнулась. Я вижу это по твоим глазам, Виктор. И ты, как я посмотрю, тоже умеешь это различать. Если честно, меня не особо напрягла подобная беседа. Я не чувствовал никакой угрозы от нее, а своим чувствам я доверял. Я понимал, что ей от меня что-то нужно, раз она не стала сразу орать, мол я маг и маг. Ну и, мне до хрена лет, что я не научился за это время разбираться в людях и не людях. Давай так, я зевнул. Говори, чего ты от меня хочешь? Почему ты вообще решила со мной поговорить? Интерес, сомневаюсь, парировал я. Если тебе хотелось бы выбраться отсюда, например, то ты бы могла шантажировать меня. Но ты этого не делаешь. А я и не заключенная, улыбнулась она. В следующий миг я охренел. Иначе это нельзя было описать. Женщина растворилась прямо на моих глазах, в какой-то черной дымке. А затем, все мое нутро напряглось. Она стояла за моей спиной, как-то типа заботливо, потрепав мои волосы. Такую магию я еще не видел. Убедился? Тогда, я внимательно тебя слушаю. Ася, я был потрясен. Что тебе от меня нужно? Мы с тобой разговаривали уже один раз. Может, ты помнишь, вчера я просила тебя выжить. Я задумался, а затем вспомнил, что слышал эти слова в своей голове, после принятия лекарства. Слушай, она вновь появилась на своем месте и демонстративно затянула петлю из цепи на своей шее. Сегодня, в вашей обители для третьесортных людишек-детишек появится враг. Смертельный враг. И, ты должен пережить его, понимая это как хочешь. Но учти, он такой же, как и я, только послабее, но похитрее. Хотя она заулыбалась. Не, хитрее меня существ нет. Зачем мне все это? Придет время, и узнаешь, Разор. Она перестала улыбаться и отползла к стене. Тебе нужна охота. Рядом с барьером, где ты проверял силу, бродят малодушные твари. Крестьяне, дарабы, без воли и силы. Ты способен убить их. Я даже не стал спрашивать зачем. Я просто слушал наставление, заинтересовавшись в словах этой женщины. Тем более, что она уже показала свои способности. Тебе нужны ядроманы, чтобы стать сильнее. Когда за тобой придет комиссия, ты сможешь показать первый уровень силы, кольцевого, разумеется, она зевнула. Дальше, я все равно найду тебя и скажу, что делать дальше. Я молчал, она молчала. Олег Олегович в метрах в 10 от нас что-то бормотал себе под нос, и мы слышали его эхо. Ладно, допустим, все же сдался я. Ты добрый самаритянин, который за каким-то чертом пытается мне помочь. Я так понимаю, спрашивать, зачем ты это делаешь, не имеет смысла. Спроси, улыбнулась она, и зачем? Мне скучно, она расхохоталась и затем крикнула. Алижа, забирай его, он слишком скучный. А вам кого? Вадим приветливо улыбнулся группе гвардейцев в количестве 4 человек. Вам назначено, мы от господина Воробьева, ответил самый молодой гвардеец. Привели еще одного мальчугана, по его приказу. Подтверждая свои слова, гвардейцы расступились, и к Вадиму вышел вполне нормально обутый и одетый парнишка, с очень острым взглядом и длинной челкой, закрывающей половину лица. Итак, где он? Вадим только и мог, что пожать плечами. Гвардейцы, действуя немного нагло, вошли в церковь, прошли мимо группы сирот, которые подметали пол, вышли на кухню и вскоре вернулись на улицу, но уже с другого входа. Когда они направились к пристройке, дверь отворилась, и из нее вышел сначала юнец с черными волосами, надменным лицом, а затем уже и сам Олег Олегович. «Приветствую, гвардеец, который шел впереди всех», приложил руку к груди и чуть поклонился. «Рад видеть вас в здравии, академик Березюк». «Взаимно, Альберт», Олег Олегович также поклонился. «Я так понимаю, вы привели пацана, про которого говорил господин Жан, верно? Вот, принимайте, Дмитрий». Остальные сироты в это время пялились на обстановку через окна, толкаясь друг с другом, чтобы быть в курсе всех дел. Когда я его увидел, то внутри что-то кольнуло, словно я почувствовал знакомый взгляд на себе. Но я ошибался. Парня представили как потерянного сорванца от какого-то рода, малоизвестного и малоимущего. По идее, он должен был остаться в поместье Воробьева, но тот настоял, чтобы ему дали временную гостиную, то есть, отправили к нам. Перед этим, как оказалось, Жан Воробьев по секрету сообщил Березюку, что парнишка, вроде как, скоро останется и без семьи. Причина, увы, я не знал, да и неинтересно было как-то. Близился вечер, и, как и вчера, пришло время для тренировки. Олег Олегович меня не расспрашивал, не пытался узнать, что же мне такого сказала Ася. Новенький Дмитрий, о котором меня предупредила Теневая, тоже никак не выделялся. В общем, все было слишком тихо и слишком спокойно. Мы снова занимались физическими упражнениями. Я опять уставал, накручивая круги по стадиону, но старался выкладываться немного больше. Тренировал свою магию, используя замедление и тонус на благо своим мышцам. Я не подавал виду, что могу бегать гораздо дольше, потому что счел это слишком рискованным. «Встаньте в пару с кем-нибудь», — неожиданно зазвучал голос Березюка. «Да поскорее, маги, к магам, кольцевые, к кольцевым». Когда дети начали разбиваться на пары, Вадим почему-то подошел именно ко мне. «Ну что, Витюшка?» — он усмехнулся. «Готов к тому, что тебя уделает пацаненок, гораздо младше тебя». Я просто пожал плечами в ответ. Итак, Олег Олегович вышел в центр площадки. «Маги, ваша задача – обуздать защиту. Это с первого раза не получится, но здесь, кроме Ани, никого опасного нет. Значит, слушаем меня внимательно. Поочередно пытаемся ударить оппонента сгустком своей стихии. Второй же пытается защититься от него, без уворотов, без физического воздействия. Просто выставляем перед собой барьер и пытаемся его понять». «Мда», я невольно улыбнулся. «И это его, человека без магии, поставили обучать магов магии? Как-то по-дебильному это все, что ли?» «Кольцевые», тем временем продолжил Березюк. «Как я уже говорил ранее, но скажу, наверное, еще раз. Ваше тело, ваша броня. Укрепляя свои мышцы, улучшая ловкость и выносливость, вы становитесь сильнее. Сейчас мы будем вырабатывать в вас крепость духа». Итак, Олег Олегович подошел к паре Дмитрия, который стоял рядом с Ванькой, кажется, и замахнулся, вкидывая кулак в лицо Димы. Я, конечно, охренел, но вот только наставник не ударил пацана, его кулак застыл в миллиметрах от лица, а новенький, тем временем, даже не шелохнулся. Встаем на расстояние вытянутой руки, чтобы костяшки не касались оппонента, и поочередно бьем воздух перед друг другом. Ваша задача – не моргнуть, не пискнуть, не убрать лицо и не дернуться. Когда вы уберете этот страх боли, удара, мы перейдем к новому уровню тренировок. Прикольно. Это такая своеобразная закалка духа, дабы быть бесстрашными. Вадим тут же принялся за дело, нанося удары перед моим лицом. При его росте, а он был пониже меня, это было смешно. Я оставался невозмутимым и даже пытался не обращать внимания на скуку. «Неужели не страшно?» – спросил Вадим. «А если я все же не рассчитаю замах и ударю тебя? Блин, ну что за дурачок?» А вскоре он пожалел, что выкобенивался. Когда пришла моя очередь, я без предупреждения выкинул перед собой кулак, а Рыжик от неожиданности отшатнулся. «Так нечестно!» – тут же запаниковал Вадик. «Ты не предупредил. А много ты знаешь людей, которые в драке предупреждают?» Искренне удивился я. Через еще пару таких замахов я понял, что Вадику еще учиться и учиться самоконтролю, и в это время Дима переусердствовал. С безмятежным лицом он ударил оппонента в лицо, не сохраняя дистанцию. Бедный мальчишка тут же упал, прикладывая руку к носу. Просочившаяся кровь закапала на землю и... Тут я увидел, Димины глаза, на миг, стали полностью черными, а также он сглотнул поступившую слюну. Сомнений в словах Аси больше не осталось. Он, мать его, теневой. Но как мне же уже не один человек сказал, что они не могут пройти через барьер. Но почему он здесь? Мне так жаль, холодно произнес Дима, протягивая руку пацану. Я неправильно рассчитал расстояние. Мне следовало быть аккуратнее. Боже, какая игра. Я словил так называемый испанский стыд. Блин, да он сам по себе образец подозрительности. Чего он тут вообще делает? Воскликнул Грен, протягивая руку помощи и несколько раз поклонившись. Пострадавший мальчишка, от боли и, так сказать, легкой степени уныния, был готов разрыдаться. Это было очень нелепо, но он все же был просто ребенком. Дима же сделал шаг вперед, резко остановился и уставился в землю. «Хватит», – велел Олег Олегович. На этой ноте тренировка закончилась. До самого отбоя меня не покидало возникшее еще на тренировке чувство опасности. Я реально не мог найти себе места и слонялся из стороны в сторону, под сопение Ани. Она, кстати, хорошо себя показала, сразу освоила барьер, и сколько бы девчонки ни пытались ее пробить, ей было до лампочки. Лампочки, а да, мой словарный запас сам собой пополняется. Когда силы начали покидать меня, и я уже по большей части начал проваливаться в сон, снаружи, за стенами, что-то всхлипнуло. Я слышал это настолько отчетливо, что сон как рукой сняло. Аккуратно поднимаясь с пола, я медленно, чтобы не шуметь, подобрался к окну, увел в сторону штору и посмотрел на улицу. Никого, собственно говоря, я не увидел. Но стоило мне отвернуться, как всхлип повторился. Сколько бы я ни смотрел природу за окном, ничего не было видно. И если бы всхлипы не повторялись, пожалуй, я бы просто лег спать, но они звучали где-то совсем рядом. Принимая решение открыть окно, я тысячу раз выругался из-за того, как скрипела оконная рама. Стоило холодному ночному ветру попасть в мои легкие, как я увидел Диму. Он стоял в 20 метрах, прямо на кромке леса. Его глаза словно подсвечивались, хотя явно были черными. И что было самым главным, в его руках был паренек, которому он разбил нос. Это он всхлипывал. Дима сделал очень понятный жест, провел пальцем по горлу и указал на меня. Второй рукой он держал парнишку за волосы. «Иди ко мне», неожиданно его голос зазвучал, казалось, отовсюду. «Быстрее, или он умрет, а затем все остальные». Глава 7. Жан Воробьев. Глава рода стоял в центральном зале своей резиденции, не сводя глаз с гигантского парящего зеркала, но в нем не было отражения. Вместо него магический артефакт, полученный еще от теневых, показывал ему картинку около барьера в том месте, где был его приют. «Не понимаю», — Жан обернулся к двум советникам. «Почему оно вдруг включилось?» «Помнится мне, мой господин», — прохрипел сгорбленный старик в белоснежном костюме и с огромными очками на носу. «Такое было в прошлом году. Помните, когда во Франции нарушился барьер? Прямо в Париже. Там была террористическая атака», — нахмурился Жан. «Это уже подтверждено на уровне императоров. Романов объявил об этом, когда издал указ основать в каждом среднем и крупном городе имперскую службу безопасности. В центральный зал в этот миг вбежали трое из личной гвардии. Кольцевые, похожие друг на друга почти как капли воды, с небольшой разницей в вооружении, выстроились в ровную линию с советниками. Воробьев перевел взгляд с одного воина на другого, пробормотал. «Только не говорите мне, что где-то прорвали барьер». «Нет, господин», — ответил центральный гвардеец. «Но есть другое. Но...» «Витя», — гвардеец повернулся к другому, — «докладывай». Жан, слушая информацию, еле сдерживал себя, чтобы прямо сейчас не сорваться с армией в сторону приюта. Как оказалось, кто-то вчера взломал основной сервер его рода. Таким образом, злоумышленники получили доступ к анкетам и биометрии всех его солдат, а также к некоторым его данным. Более того, подделывая голос главы рода с помощью неизвестных программ, противники рода, как их прозвал гвардеец, связались с тем самым приютом, который почему-то включился на мистическом зеркале. Сегодня утром трое наших гвардейцев из гарнизона получили задание от начальника службы безопасности доставить некого мальчишку к Березюку. Разумеется, начальник СБ не в курсе произошедшего, тем более что устное распоряжение подтвердилось бумагой с вашей подписью. «Ты хочешь сказать, что это запланированная акция?» — рявкнул Воробьев. «Мальчишку к приюту? Немедленно свяжите меня с Березюком». Через 3 минуты картина в зеркале изменилась, появились действующие лица, и вот тут Жан уже не выдержал. Когда зеркало показало, как один из сирот тянет другого мальчишку за волосы в сторону леса, в сторону приюта выехали 3 машины с силовиками-гвардейцами. Когда на картинке появилось 3-е действующее лицо, ответил Березюк. «Что у тебя происходит там, Олег?» – полукричал Жан. «Какого черта ты не связался со мной, когда тебе еще одного сироту притащили? Так вы мне лично по телефону выдали распоряжение, не понимая ничего», – парировал Олег. «Я и спорить же не стал, не имею такого права. Немедленно скажи мне, кого не хватает в комнатах. Если ты не заметил, у тебя 3 пропало. Откуда ты знаешь?» Далее Жан позволил себе несколько более грубых выражений. Через 10 минут у него был список пропавших, а затем Березюк вышел к кромке леса, подошел к барьеру и, Кроме звериного крика, ничего не услышал и не увидел. «Найдите мне детей!» — кричал Жан. «Немедленно!» Проходить через барьер было странно. Под землей сегодня были ощущения, словно я прохожу через пелену. Но непосредственно здесь, так сказать, наверху, ощущение было похоже на временную потерю контроля над существованием. А иначе это нельзя было объяснить. Мое тело словно шагнуло в обрыв, но не упало. Сердце замедлилось, чего быть вообще не могло, дыхание сбилось, а глаза словно высохли. Оказавшись на другой стороне, мое состояние, так сказать, вернулось в прежнюю стихию. Это было очень занимательно. Понимая, что нужно спасти пацаненка, я все же застопорился и протянул руку обратно, через этот барьер, но тут случилось странное. Мои пальцы уткнулись в какую-то стенку, а иначе и описать было нельзя. «Ух ты!» – протянул я. «Занимательно-то как, и где он?» – задумался я, пытаясь сориентироваться в почти кромешной темноте. А, словно как по волшебству, облака немного расступились. Лунный свет чуть улучшил видимость, но не настолько, чтобы спокойно преследовать кого бы ни было в темноте. Здесь у меня была своя фишка, выученная еще, наверное, с юношеских лет прошлого мира и первого рождения. Я приложил пальцы к вискам и, беря контроль над временем внутри своего тела, устроил глазам самый настоящий ад. Мои зрачки начали быстро расширяться и сужаться, создавая некий, резонанс. Это помогло больше, чем свет луны. Я как бы начал видеть лес немного иначе. Нет, безусловно, было так же темно, как в заднице у какого-то темного племени, но теперь я видел четкие контуры вокруг себя. Под ногами лежали булыжники, впереди, кроме деревьев, больше ничего не было, и пришлось напрягать слух. Только вот, никто никуда не бежал передо мной, сломя голову. Так, я сделал пару шагов вперед, сосредотачиваясь на пространстве. Попробуем. Я двигался сугубо на инстинктах, затем все же вышел на след. Прошел через небольшой кустарник с примятой травой и увидел след от того, что кто-то кого-то тащил. Догадаться было уже несложно. Ножик, кстати, который я так и не вернул на кухню, немного прибавлял уверенности. Да и, черт, я в лесу, кто тут увидит, если я немного попользуюсь своими силами. Магов, которые контролировали время в моем мире, было совсем мало, и тем не менее, нас считали очень серьезными противниками. Во-первых, к нам хрен подберешься. Реакция и инстинкты были заточены до максимума. Во-вторых, такие грандмастера, как я, умели замедлять не только противника, но и ускорять все рецепторы и мышцы внутри своего организма. А это, прошу заметить, жесткое усиление. Я вышел к территории, усеянной гниющими ящиками, просевшими и разрушенными избами, и, кажется, о, это типа какой-то базы в лесу. Я прошел через деревянную арку, которая уже покрылась мхом, и прочитал на вывеске. База отдыха. Елки-иголки. Дурное название какое-то. И тут, собственно говоря, след от пацанов пропал. Проходя мимо других небольших зданий, я вышел на площадку и вскоре увидел то, что тут явно бросалось в глаза. Высокое здание с табличкой «Баня». В целом, обстановка напоминала какую-то ярмарку моего мира, только без шумной толпы и кучи простолюдинов. Заметное отсутствие жизни, даже растительности, делало это место жутковатым, но и оно было объяснимо. Раз тут не было барьера, значит, тут могли обитать теневые. Примерно вспоминая, что мне говорили про этих тварей, я все же приготовился к не самому приятному времяпровождению. Сил было у меня много, и хоть я и пошел сломя голову за пацанами, я мог, в целом, попробовать прикончить Дмитрия. Ну, либо замедлить его, Обнаружив свежее пятно на деревянной лестнице, которая вела в баню, сомнений, куда идти, больше не осталось. Но тут я подготовился. Немного порыскав по избам, где не было дверей и, в целом, все было видно через окна, нашел ржавый тесак и остался доволен находкой. Стоило мне открыть дверь с противным скрипом, да попасть в большой, воняющий гнилью коридор, как где-то справа из дверного проема раздалось гортанное рычание. Сделав еще несколько шагов, я увидел большое помещение, типа раздевалки. За перевернутым столом, в куче тряпья, на меня пялились черные глаза. Что было не менее забавным в этом, так это контур этих глаз. Когда я разогнал свое зрение и начал видеть идеальные контуры в темноте, глаза теневого смотрелись эпично. Они выделялись на общем фоне, а это было большим плюсом. «Если ты будешь и дальше рычать на меня, это плохо для тебя кончится», — предупредил его я. выставив перед собой ржавый тесак и, обследуя глазами комнату, улыбнулся. «Ой, да ты совсем один?» С ужасающим ревом из-за стола выпрыгнуло забавное существо. Точнее, человек, конечно, но явно измененный. Он был невысоким, полноватым и каким-то больно деформированным. Его руки были длиннее, чем должны были быть, а благодаря отвисшей челюсти был виден ряд заостренных зубов. Он был похож на Асю чем-то, только более дикий, что ли. Когда он бросился на меня, я выставил руку вперед и сосредоточился на биении своего сердца. «Ну, давай, Разор, покажем этому миру, что может маг времени, даже с ограничителем, об этой энергии, которую было не снять с меня, я даже не думал». Волна маны вырвалась наружу, врезалась в существо и сильно замедлила его. Тварь потеряла ускорение и уже по законам физики тупо упала плашмя на пол. В целом, удар был не сильным, но шальную палку его живот все же нашел. Хех, теневой быстро пришел в себя и рванул вперед. Правда, для меня это было слишком медленно. Я без проблем уклонился от щелкающих челюстей, тупо сделав шаг в сторону. Сил при этом я потратил немного. Я немного переосмыслил трату маны и решил про себя, что лучше уж ускорять все действия своего организма, а не пытаться зафиксировать тварь. И, к слову, это был не Дима. Об этом я подумал чуть позже. Корпорация «Тень». Обухов нервно расхаживал по своему кабинету. Трое мужчин в черных мантиях внимательно следили за своим господином, не моргая черными как смоль глазами. Итак, он все же остановился и провел рукой перед собой. «Скажешь мне, что произошло?» Когда он провел рукой, в пространстве словно проявилась черная дымка, из которой послышался жалобный писк. «Я не знаю, господин. Испытуемый должен был вывести юнцов из приюта. Он сделал это». При этом Обухов провел рукой вертикально, открывая нишу в пространстве. Он перестал выходить на связь еще перед обедом, а чип в его голове сказал, что он попробовал крови. «Ты понимаешь, Кроули, чем это чревато? Господин, отпустите, пожалуйста, это не моя вина». Из щели в пространстве вылезла рука, которая пыталась ухватить хоть что-то в реальном мире. «Я не виноват, твой студент», — хмыкнул Обухов. «Точнее, твое творение. Знаешь, что самое забавное, Кроули? Это траты. Ты не представляешь, сколько требуют за свои услуги алчные люди. Я пошел на очень рискованный шаг, влезая в системы Воробьевых, а ведь по итогу ничего не получил. Вот где мне искать твоего подопытного, а? Почему ты не убедился в том, что он не одичал? Все было нормально». Обухов махнул рукой, и невидимый поток ветра как бы запихнул руку Кроули обратно в пространственный карман, а затем дымка растворилась, словно здесь никто и не колдовал. «Значит так», — Обухов повернулся к троице, — «я даю вам разрешение выйти за барьер». Сейчас он задумался, закрывая глаза. «Барьер слаб возле моста, который ведет в пригород. Можете выйти там, но учтите, если вас кто-то увидит, вы лишитесь головы. Мир не должен знать, что нам плевать на его защиту». «Так, это далеко от приюта Воробьева», — тут же заметил один из людей. «Когда мы добежим, уже, скорее всего, будет поздно». «Я велел идти, значит иди», — рявкнул Обухов. «Если все же сложится хорошо и теневой бог на нашей стороне, то Виктор справится с несостоявшимся образцом. Ваша задача – прийти туда раньше гвардии или кого там Воробьев решил послать, забрать ядро в его теле и вернуться домой». «Уф, это было слишком легко». Я задумчиво смотрел на тело с ножом в глотке. «Теневые что, такие же легкоубиваемые, как и люди? Или подобные твари сами по себе слабые?» Существо под моими ногами лежало на спине и, собственно говоря, даже не дышало. «А каким образом вы обращаетесь в пепел? Я же помню, что было в баре. Судьба словно повиновалась мне, сама дала подсказку. Мои чувства напряглись, когда я присел, чтобы осмотреть тело. Внутри, в области сердца, было что-то отдаленно напоминающее мне ману. Точнее, я чувствовал, словно она была там. И стоило мне выставить руку над телом, как то дернулось и в черной дымке, как пыльный мешок на старой, грязной рубашке бывшего человека, проступил черный камушек. Он отличался от того, что я видел в баре, сильно. Но в нем была сила, а большего я и не требовал. Стоило мне взять его в руку, как мышцы пронзил импульс. Такой, не самый приятный, а затем камень рассыпался, напитывая меня энергией. Припоминая, что было в прошлый раз с эссенцией теневого, которую дал мне Олег Олегович, я сразу выставил блок в сердце, ускорил его трехкратно, чтобы переработать черноту. И это помогло, кстати. Огибая труп, я пошел дальше по коридору, но вскоре присвистнул. Тут тупо не было стены. Я вышел с другой стороны здания и остановился, рассматривая продолжение этой турбазы. Внезапно раздался отдаленный крик, и сомнений, куда идти дальше, больше не было. Определив, откуда доносился звук, я прошел метров 20 вперед, свернул по тропинке вправо и обнаружил еще одну базу. Видимо, раньше здесь очень сильно был развит отдых для приезжих, ну, либо местных. Диму я увидел на небольшой сценке, он стоял рядом с лежащим телом и что-то слизывал с пальцев. Вокруг него сновали твари, одну из которых я уже прибил. Они не трогали его, были такими же измененными, с отвисшими челюстями, но они не пытались взять мальчишку, который, дай бог, был бы жив. «А ну ушли!» – неожиданно рявкнул он, швыряя сгущенную какую-то черную энергию в одну из тварей. «Это моя добыча! Офигеть!» Я внимательно наблюдал за ситуацией. «Значит, теневые еще и среди своих устраивают тотальную доминацию?» Дмитрий словно услышал меня, хотя я бормотал сам себе под нос. Повернул голову в мою сторону, и несмотря на то, что между нами было аж метров 8, не меньше, я увидел его улыбку. Затем он решил облегчить мне участь, начал одну за одной рвать этих тварей. Я сначала и не понял, зачем он это сделал, а затем услышал ответ на свой вопрос. «Чувствуешь мою мощь?» В его голосе были искорки какой-то истерии. «Тебе не страшно, а? Кольцевой?» «Да я и не кольцевой, вроде». Я пожал плечами и, убедившись, что в поле зрения нет других врагов, сделал пару шагов вперед. «На кой черт я тебе сдался, а?» Он ничего не сказал на это, но зато ударил. Вскинул руку, и с кончиков его пальцев сорвалась та чернота, которой он рвал твари на куски. Я это квалифицировал как фаербол, ну, судя по силе удара. Замедляя этот навык на ходу и одновременно пытаясь ускорить себя, меня все равно задело. Уж больно непривычная магия была. Я не знал, что там можно замедлить. Сила удара оказалась серьезной. Меня откинуло так, словно я и не весил ничего, но все равно решил остановить на ходу коня. Ух, я закашлялся, приземляясь в стену небольшой избы. К счастью, стены были относительно хрупкими, гнилыми. Я не сильно впечатался, хоть тело подростка и было слабоватым. Мгновение я потратил на осознание, затем приложил руку к тому месту, куда прилетел навык, и «херня», прокомментировал я, понимая, что не получил урона. Словно маг ветра воздушным кулаком жахнул. Хех. Димка появился через пару секунд. Так как я частично развалил избу, то, собственно говоря, пропал из виду. Теневому это не понравилось. Своим навыком он снес часть стены, да и показался. «Ты дурак, Дим?» Я встал на ноги. «Вот вместо того, чтобы поговорить, ты тут целую акцию устроил. На кой черт я тебе сдался, а?» Я решил потянуть чуть-чуть время не просто так. В месте, где остановился теневой, было бревно буквально пару секунд назад. Так к тому же, острое, как кол, но гнилое. Восстановить событие не составляло труда, главное, чтобы он чуть-чуть постоял на месте. Магия времени, штука сложная. Это не ямку отрыть, все же, а вернуть что-то на место, материализовать, нарушая все возможные природные законы. Ты, цель, ты, заказан, ты опасен, протараторил он. Кроули сказал, что последний охотник не должен был появиться. Это было последнее слово, как мне казалось. Я выставил руку, завершая процесс смонообразования под ним, и несмотря на удивленное, ах, я все же смог вернуть бревно на место. Только вот, реакции Димки было не занимать. Теневой дернулся в сторону в тот момент, когда должен был хех, сесть на это бревнышко, да и остаться так, пока тело не стлеет. Пробивая правую ногу, бревно выросло там, где и стояло. Только пацаненок словно и не чувствовал боли. Рванул. Ай, боля, я аж зубы сжал. Как ты, ой. Одноногое существо попыталось ударить по мне, но ничего не получилось, он потерял равновесие. И в тот миг, как он начал заваливаться, я снова выставил руки, добавляя ему временную инерцию. Это была очень странная победа. Размозжив башку этого монстра об камень, его же весом, но с моей временной скоростью, я только и успел, что содрать с него ядро, когда в этом месте появились другие люди. Ядро маны растворилось в тот же миг, как я услышал голос Олега Олеговича. «Жан Воробьев, не может быть такого», глава рода внимательно читал отчет от гвардейцев. «Он выжил, как, да кто знает, господин». Лейтенант Васильева была одной из первых, кто сорвался из казармы и поднял Березюка, невзирая на запрет работать. «Мы прочесали старый банный комплекс, нашли теневого второго класса, который, вроде, застыл в фазе мутации, с ножом в спине. Отпечатки сняли, да какие уж там отпечатки, Васильева улыбнулась на миг. Там все гнилое, ржавое, в общем, все прошло нормально. Оба парня живы, а вот теневой черт, я не знаю, как он вообще проник за барьер. Это явно говорит о том, что мы не все знаем о них. Плевать, в данный момент я хочу знать, как этот парень выжил. И еще, пускай Березюк ожидает меня на первом этаже, к нему у меня очень много вопросов. Глава рода прошел по коридору больницы, заглянул в палату, где лежал пострадавший, Ваня Холодов, а затем подошел в пункт первой помощи. Там, на небольшом стульчике сидел Виктор, вдумчиво смотрел на дознавателя и что-то ей объяснял. Красноволосая женщина вела себя сдержанно, хоть и славилась дурным характером. Открывая дверь, он услышал лишь обрывок фразы: «Как вы это сделали?» После жестом велел Алисе выйти, ну а сам прошел в помещение и остановился прямо напротив этого юноши. «Я, Воробьев Жан Эдуардович, глава рода Воробьевых, владелец. Знаю», смело перебил его паренек, «мне уже про вас сказали». На него уставились зеленые глаза без доли испуга, перед дворянином. «Ах, точно, он же сам, по идее, должен быть наследником. Только вот рода его больше нет. Интересно, наглость в его лице – это наследство?» На допрос меня привели сразу после того, как осмотрели на раны, которых не было. Если не считать пару ссадин на спине и ушибов, я отделался лишь улыбкой на лице. Но и ссадины я решил не восстанавливать. Ускорять процессы в теле было опрометчиво, ведь никто не должен был знать, что я маг. Поэтому, замедляя сердце до биения на уровне человеческого, я спокойно следовал за войском дворянина, не отставая от них ни на шаг. Когда мы вышли из леса вместе с Ваней, мертвым Димой, я обернулся, посмотрел на тележку с электроприводом, где лежали тела других тварей, и нахмурился. Блин, стоило у них тоже ядра позабирать. Чего остановился? Заботливо потрепал меня по волосам Олег Олегович. «Переживаешь, что прошел через это?» «Нет», — спокойно ответил я. «Не понимаю, зачем твари взяли? Осмотр. Может, смогут по ДНК определить личности». Там, он махнул рукой в сторону леса, была очень популярная турбаза. Лет так 5 назад. И почему ее не стало? Нарушение целостности кристаллов, которые удерживают магический барьер, нехотя ответил Березюк. «Каждый год что-то идет не так, если честно. То один барьер рушится, то другой. Высшее общество пытается разработать что-то технически совершенное, но, как показывает практика, лучше не становится. То есть, опыты дворян над какими-то там кристаллами убивают людей? Не совсем так. Бывает, что тупо не хватает силы барьера, когда тварей собирается очень много. Это как бы тебе объяснить, барьер, который имеет свой ресурс, удерживая твари вне периметра, барьер тратит силы, которые получает от магических электростанций. И иногда топлива не хватает, бывают же такие события, как, например, войны между государствами. Тогда теневых становится больше. «Не понимаю», – протянул я, – «как в такое тяжелое для мира время еще и войны ведут?» «Люди», – хмыкнул Березюк, – «меня не отпустили обратно в приют. Посадили в карету скорой помощи и увезли в сторону города. Нас сопровождала гвардия на большом тонированном внедорожнике. Уже непосредственно в самой больнице я познакомился с Алисой, красноволосой девушкой с очень строгим лицом, но приятным голосом. Только вот она пришлась мне не по душе. Ее специализация была видна невооруженным глазом. Вопросы она задавала разные. Во-первых, начала выносить мозг с тем, что такой ребенок, как я, не мог убить теневого. А когда поняла, что я вроде и ничего не скрываю, сменила тактику. Стала в роли старшей сестры брать меня на понт. Во-вторых, в кабинет, где велся допрос, время от времени заходила лейтенант Васильева. Она словно одним своим видом напоминала Анне не перегибать палку. Ну а я вел себя как ни в чем не бывало. «Как вы это сделали?» Алиса сощурилась. Эх, этот вопрос она задала уже раз 10. И отвечал я одинаково: «Повезло. Дима сам напоролся на колышек, хех, да и упал, разбив голову. С одной стороны, это было нелепо, с другой, вполне реально. Я ж его даже пальцем не тронул, а про магию, молчок». А вот когда в помещение пришел глава рода, высокий и статный мужчина с причудливым шрамом на щеке, Алиса мигом поникла, закрыла ротик и вышла, больше не задавая никаких вопросов. Мужик представился, только вот я и так понимал, кто он, судя по угрозам Анны, что мне крышка, если я замешан в нехороших делах. Ну а затем я попытался все еще раз спокойно объяснить, что я бросился на помощь товарищу, что барьер прошел, даже не заметил и не понял, что я вне защитной территории. Но остальные события прошли для меня машинально. Я спасал свою жизнь, и тем самым спас ее Ване. Твои навыки проверяли? Глава рода взял стул и сел напротив меня. Ты знаешь, какой у тебя потенциал? Нет, соврал я, и знать не знаю. То есть, ты пытаешься прикрыть Березюка, хмыкнул Жан. Понятно, все дети ему почему-то преданы, но не понимают, что он ломает им психику. Ладно, давай вернемся к другому вопросу. Какому? Что ты ждешь от своего будущего? Блин, а ведь вопрос хороший. Но что же я жду? Вернуть свои силы? Да, пожалуй. Снять с себя ограничитель? Ох, об этом я просто мечтаю. Выжить и вернуться в свой мир, где у меня очень много незаконченных дел. Пожалуй, последнее было верным ответом. Только вот сказать этого я не мог. Поэтому я решил сказать так, как бы сказал этот самый Виктор, учитывая, как у него сложилась жизнь. То есть воспользоваться самой обычной дедукцией. Я хочу получить силу, начал я хладнокровным тоном. Узнать, что случилось с моей семьей, вернуть память и отомстить тому, по чьей причине я здесь, в больнице, а в приюте. Мне говорили, что я из семьи какого-то графа. И если это так, то я имею кое-какие права. Верно, верно. Если это подтвердится, и действительно, кроме тебя наследников нет, а это не исключается, то ты имеешь права на свои территории, если они еще остались. Но, если учитывать, что я слышал о твоей семье, то имения у вас больше нет. Теперь, там граница другого государства, и, собственно говоря, ты ничего не сможешь сделать. Однако, все может быть куда интереснее, не согласился я. Итак, я хочу силу. Я хочу отомстить тем, кто лишил меня памяти и родителей. Тогда он встал и протянул мне руку. Добро пожаловать. Я выставлю твою кандидатуру на поступление от имени рода Воробьевых. Тем самым это немного поможет тебе в будущем. Но учти, пользуясь моей защитой, ты должен мне. Все мое нутро просто кричало. Это глупо, не смей соглашаться. Но я лишь кивнул, а затем услышал Асю. Она кричала, она молила о помощи. Черт, что там вообще происходит? Глава 8. Проникнуть к Асе не получилось. Да и толком-то я ее больше не слышал с того времени, как я вернулся обратно в приют. Ситуация внутри коллектива, детского коллектива, если быть точнее, сильно изменилась. Дети смотрели на меня с уважением. Анна почему-то пыталась даже не разговаривать со мной, а Вадим, предводитель этого садика, так и вовсе, смотрел на меня с обожанием. Жан Воробьев сообщил мне, что до прихода комиссии осталось около недели, не больше, и на данный момент осталось лишь 5 дней. Я не знал, как тратить время и на что, а Березюк, тем временем, и вовсе отсутствовал. Вместо Олега Олеговича временно выполняющей обязанности наставника стала Альбина Васильева, которая особо не шпыняла нас. Нет, разумеется, тренировки были, но не такие тяжелые, как раньше. Дети немного расслабились, ну а я все не переставал пытаться попасть в туннель под приютом. За 2 дня было совершено по меньшей мере 6 попыток. В одну из них я наткнулся на Васильеву, а во все остальные меня встречало несколько замков. Так что, я быстро оставил идею пообщаться с Асей. А учитывая, что она не находилась в заточении, то я спокойно сидел на заднице, ожидая, когда же за мной придут из академии. С Воробьевым я встретился еще один раз, когда тот привел Альбину в наш стан. Жан выставил мне простое условие – не встревать в никакие проблемы. Хотя, какие проблемы могут быть у сиротки, запертого на территории приюта? А вот на 3-й день появились первые новости о моей семье. Лейтенант Васильева выловила меня после обеда, когда я занимался саморазвитием. Отжимался во дворе под солнышком. Девушка увела меня подальше от чужих ушей и усадила рядом с собой на скамью. История, которую я услышал, мне пришлась не по вкусу. Граф Темнов, а в частности мой отец Александр, был предан кем-то из слуг рода. А если быть точнее, было подозрение, что в дело была вмешана гвардия. Кто-то разрушил станцию, которая поддерживала барьер, и тогда начался самый настоящий ад. Самое плохое в твоей истории, это то, что территории перешли под власть другой страны. Это я уже слышал. Но и хорошие новости есть, улыбалась Васильева. У тебя есть небольшая территория, которая находится под, так сказать, защитой другого рода. То есть я типа вассал, или это как-то иначе называется? Нет, хмыкнула Васильева. У твоего рода есть небольшой участок земли с какой-то небольшой постройкой. Участок арендует, если я не ошибаюсь, род Зайцевых, это соседи семьи, которой я служу. То есть я прищурился. В этом городе есть моя территория, верно, не совсем в городе, в области, там же, где стоит академия. Я задумался на миг, ну а затем заулыбался. Ситуация немного меняется, я бы даже сказал в лучшую сторону. Раз у меня есть земля и ее кто-то арендует, то... Слушай, Альбина, я встал со скамьи и хрустнул поясницей. Получается, эта территория все равно числится на моей семье, верно? Да, согласилась она. А что, очевидно же, если не было переуступки прав, то, по идее, мне должны за аренду. Сколько там лет прошло с смерти моих родителей? 5-10, я поняла, к чему ты ведешь, хмыкнула Васильева. В целом, я могу узнать, но сам понимаешь, это не бесплатно, да, кивнул я. Нет, Альбина, ты не переживай, я даже не задумывался, что мне нужно общаться на вы с гвардейцем, который старше меня. Если все так, как я думаю, то эти самые Зайцевы переводят средства на какой-то там счет. Если он есть, конечно же, мне же нужно, чтобы ты нашла или подсказала, где я могу найти документы по аренде, чтобы мне было, за что приструнить их. Ты слишком громко рассуждаешь о других дворянах, нахмурилась лейтенант. Затем она встала и потрепала меня за волосы. В целом, разговор выдался продуктивным, частично. Я все же дворянин. У меня действительно была семья, и что самое главное, у меня может быть стартовый капитал. Осталось только узнать, сколько у меня денег и как я могу ими воспользоваться. Ведь если все сложится хорошо, и правилами Академии не будет запрещен выход с территории, то меня ждет плотная основа для выполнения своих желаний. Понимая, что для предыдущего уровня придется развиться куда сильнее, чем я был, на это уйдет не один год. И чтобы иметь постоянный доход в виде маны, а точнее, ядра теневых, мне придется даже войско нанять. Ну не буду же я один постоянно по лесу шнырять и выискивать этих тварей, верно? И блин, с магией бы вопрос решить. Жан Воробьев. Ситуация с Темновым неоднозначная. Личный секретарь главы рода отчитывался на небольшом собрании. Мы смогли выяснить, что случилось с его семьей, и как бы у нас есть сложности. До 18 лет он не имеет прав на свою землю. Счета, статус. Жан задумчиво посмотрел на старика. Говори, Эрик. Счета имеет право, статус дворянина, у него есть. Документы на него мы получим уже сегодня, чтобы оформить натест в академию. Но сами понимаете, если он не примет ваш вассалитет, то вы не можете взять покровительство над парнем. Только если он примет это. Не примет. В зале совещаний был еще один дворянин. Жан, я не присутствовал лично на допросе, но если судить по словам Алисы, мальчик мудр не по годам. Я не думаю, что у тебя получится заключить нужную сделку с ним. Так что, мы либо просто помогаем на добрых началах и пропихиваем его в академию, либо отпускаем во свояси. Нет, попытаться, конечно, можно, но сам понимаешь, иногда проще соврать. Соврать, улыбнулся Воробьев. Дай-ка угадаю, подделать документы и сказать, мол, он не дворянин никакой, ответом был лишь короткий кивок. Жан прекрасно понимал, что это очень рискованно. Если вскроется, что он не простолюдин под опекой сильного, боевого рода, то это аукнется крупным штрафом. Однако шанс того, что Виктор узнает правду, был равен 50%. Если, конечно, никто ему не поможет раньше времени, тогда будет неприятно. Ладно, я обдумаю это. Жан махнул рукой советнику. «Иди, Эрик, подготовь документы и пустой бланк, а также свяжись с Кирюшкиным и его подпольной организацией. Скажи, что скоро потребуются его услуги». Эрик поклонился и поспешил покинуть зал совещаний. Только вот гость Жана никуда не собирался, да и сидел он тут не просто так. Аркадий Яхонтов был известен в Пскове и области как лучший следок. Он принадлежал вполне богатому роду, но своим статусом пользовался лишь для того, чтобы открыть нужную дверь. За свои услуги он брал очень хорошо, но и качество заказа было наилучшим. Его часто нанимали такие, как Воробьев, ради своей выгоды. И сегодня пришел результат от подобного заказа. «Говори уже», – нетерпеливо произнес Жан. «Что получилось узнать? В баре, где вы нашли деток, я обнаружил следы только одного мага. В самом заведении, если учитывать следы от укусов, поработало 7 особей третьей степени мутации, то есть монстры. Кучек было 11. Анализы, отчеты по которым ты мне дал, неоднозначны. Сам понимаешь, пепел – это пепел. ДНК с него не вытянуть. Если учитывать то, как все разнесли, и если судить по отпечаткам магии, трое из теневых были второго уровня мутации. Полулюди, кивнул Жан. Ну а дальше, посчитай сам. Первая категория, самая опасная. Кто их уничтожил в таком тесном пространстве, да и не уничтожая детей, загадка. У меня было предположение, что там был огневик-маг, частник, возможно родовой маг, не знаю. Но тогда было бы выжжено все в здании, а у нас чистые полые следы драки без участия третьей стороны. То есть, ты думаешь, что их убила девочка, как там ее, он задумался. Анна, я так понимаю, ее потенциал вы сканировали, так что я смею тебя заверить, ей было бы не по силам справиться с таким количеством теневых. Однако у нас остался непонятный паренек, с которым мы пока не разобрались. Точнее, ты, он усмехнулся. Вчера ночью он убил несколько особей теневых, отделавшись лишь парой ссадин. Причем, судя по словам Алисы, он врал. Она не умеет читать правду, как бы ни стремилась это доказать. Однако она ясно дала понять, что мальчишка силен. Не знаю, чем именно, но я бы ставил на то, что в баре были кольцевые, ибо следов от магии людей я не видел, а вот теневые там явно вышвыривались своей мразотной энергией. В общем, он встал с дивана, потягивая руки. Думай дальше сам, я поищу следы мага, который, возможно, все же был там, но это пустая трата времени. Я бы на твоем месте, Жан, взялся вплотную за эту парочку. Явно с ними дело нечисто, ну а сам паренек, слишком скрытный и слишком умело врет. Учти это. Теневые появляются из порталов. Альбина Васильева читала нам историю теневых перед сном. Мы, горстка детишек, сидели на полу на кухне, где лейтенант гвардии читал памятку для гвардейцев. Порталы, удивился Вадим. Нам такого не рассказывал Олег Олегович. И не должен, парировала Альбина. Такую информацию даже в стенах академии не сразу узнают. Порталы открываются по неизвестным нам причинам. Знаете, это как обратить внимание на тень дерева, откуда вдруг начинает сочиться какая-то чернота. Многие погибли из-за этих порталов, многие наши. А как нам понять, что открылся портал? На сей раз спросил я. Я понял, что это что-то типа тени, но блин, все откидывает тень. Просто наведи на него источник света. Они отличаются по неровностям. Они как клякса на земле, могут быть рваными, но они обязательно большие. По меньшей мере, больше 9 квадратных метров. Существо, которое выползает оттуда, не имеет четкого контура, лишь силуэт, и оно ищет жертву. Если перед ним обычный живой человек, не кольцевой там, или не маг, то сопротивления нет. А дворяне все поголовно кольцевые, владельцы артефактов, поправила меня Альбина. У каждого высокопоставленного человека в нашем обществе есть артефакт. Обуздав его, аристократ получает иммунитет от этих тварей. Точнее, мы называем их просто тенью. Для армии они безопасны, но когда они находят слабое тело, то сам понимаешь, начинается кое-что другое. Порталы появляются из ниоткуда, правильно? Заинтригованно спросил я. Ведь в моем мире такого явления не было, от слова совсем. Точнее, порталы были, но они создавались магами, а не существами, хрен пойми откуда. Да, ответила она, появляются они редко в последнее время. Да и гвардия вне барьера мало гуляет. Но когда такие порталы открываются, они действуют в течение определенного времени. И, что самое главное, портал – источник дохода рода. А это как? Я, блин, все узнаю. Они открываются в определенных местах, классифицируются на две категории – дикие и контролируемые. Контролируемые находятся под постоянной опекой гвардии рода, так как тень, которая выходит оттуда, уничтожается почти сразу. После уничтожения тень оставляет ядро маны, которое используется как валюта и источник энергии для магических электростанций, которые держат барьер. То есть все порталы за барьером открываются, да, и, как правило, дикие вблизи барьеров или на территории, не подконтрольной гвардии, не появляются. А вот это было очень интересно. То есть гвардия знает, в какой области у них появляется эта хрень, и тупо гасит там твари, не давая захватить тело человека. Любопытненько. Обычно на дикий портал, который чаще всего открывается в новой зоне, претендует род, который берет на себя ответственность за его сохранность и обеспечивает нейтрализацию любой исходящей из него угрозы. А бывает такое, что территория спорная и два рода сталкиваются лбами. Улыбаясь, спросил я, да, а затем я узнал еще массу всего. Например, ядра маны здесь, в этом мире, ценны только для барьеров и создания артефактов. Из одного полноценного ядра можно напитать манной полсотни магов, и часть на войнах, которые ведут как страны, так и некоторые рода используют такой ресурс, чтобы поднять боевой дух магов. Забавно, в целом-то, простолюдинам такая вещица бесполезна. Она используется только для защиты, в целом-то. И что немаловажно, я узнал еще одну фишку этого мира. Следующий барьер, стержень, как его обозвала Альбина, бывает переносным, то есть с небольшой площадью действия. Например, такими пользуются дальнобойщики, которые везут ценные ресурсы из города в город, или те же поезда и все в том же духе. Также ядра бывали разными, разного класса, и все зависит только от того, какая тень выйдет из портала. Их определяют только по размерам, если честно, так что тут я мало что смог узнать. На четвертый день ко мне явился Воробьев. Ну, как явился, меня уведомили, что приедет глава рода и настоятельно порекомендовали вести себя правильно, чтобы не вызывать гнев главы рода на себя. Только вот он заслужил нелестных слов в свой адрес. Жан не знал, что Васильева рассказала мне про мою семью и сделал очень нехороший поступок. Он, а также три старика, то ли советника, то ли помощника, с серьезными лицами уверяли меня, что я простолюдин и ни к какому роду не относился. Мол, справки они навели. Я, понимая, что меня пытаются обмануть, тщательно взвесил все за и против, пытаясь понять, чем сулит принятие их предложения. Ну, как предложение, условий. В общем, Воробьев подводил итоги. Условия для тебя следующие. Ты принимаешь покровительство моего рода. Для простолюдина, это очень выгодные условия. Ага, только я дворянин, и если бы ты предложил мне стать вассалом, я бы тебя нахрен послал. Затем началось описание плюшек условий. Они обеспечивают меня сырьем, питанием, деньгами и одеждой. Я же, используя их условия для развития, по итогу стану гвардейцем на благо их рода. Точнее, должен буду стать. Конечно, ситуации разные бывают, и в целом среди дворян есть такая услуга, обмен плюс деньги, и можно попасть в другую семью. Я ставлю тебе цену, заканчивал Жан, 100 тысяч за твою преданность. То есть, когда ты станешь дворянином, эта сумма будет являться твоим уходом от рода. Согласен, тут же ответил я, буду рад служить. На самом деле, я соврал. Альбина, слушая все это, еле сдерживалась, чтобы не возмутиться, но сделать она этого не могла. Когда Жан пожал мне руку, а также передал мне небольшую нашивку, которую я должен буду прикрепить к своему гербу в академии, Альбина подошла ко мне, сдерживая эмоции внутри, она спросила, почему ты согласился, я же сказала, ты 100% дворянин, у тебя даже земли есть, не переживайте, Альбина, улыбнулся я свое еще возьму. Она была поражена моим ответом, только вот сделать ничего не могла. Я спросил насчет моего вопроса, про те самые земли и аренду, но она лишь пожала плечами в ответ. Комиссия приехала в Псков ночью того же дня, но явились уже утром. К зданию церкви подъехало 4 дорогих автомобиля, если судить по словам Вадима. И наружу вышло только трое мужчин в одинаковых костюмах, где красовалась эмблема империи.